Направленное действие цели. Для меня лени не существует, когда я двигаюсь навстречу своим настоящим желаниям. Заметил это еще в юношеском возрасте. В те годы я был довольно пассивным, не любил выбираться на прогулки, не горел желанием помогать по хозяйству. Но как только видел на улице симпатичную девушку, все менялось. Рвался из дома, невзирая на погоду и усталость. Когда мама звала в огород копать картошку, находил тысячи отговорок, чтобы этого не делать. Но если представить, что вместе с нами за дело взялась бы понравившаяся мне девушка, уверен, я бы поставил рекорд по раскопкам, чтобы не ударить в грязь лицом. Была бы конкретная цель, я бы двигался к ней напролом. Формула выявления истинности цели банальна, но мы часто упускаем этот момент из виду. Каждый раз, делая выбор, стоит прислушиваться к себе. Наполнит ли меня этот путь энергией? Чтобы было бы легче определиться, существуют подсказки. Для каждого из нас своя цель обладает набором конкретных характеристик. Лучше узнать их заранее, наблюдая за собой. Например, для меня важна публичность, внимание окружающих. Значит, и при выборе направления бизнеса я дам предпочтение связанному с непосредственным взаимодействием с людьми. Общение наполняет меня энергией. Возможно, кто-то считает необходимость реакции на оценки и комментарии незнакомых людей чем-то изматывающим. Это действительно не всегда бывает просто. А для меня это элемент силы. В большей степени мне нравится энергия кооперации, нежели конкуренции. Точно так же могу назвать свои стихии создания массовых продуктов. И даже когда задумываю нечто эксклюзивное, предпочту, чтобы был вариант, доступный для многих. Именно поэтому я взялся за книгу, чтобы донести важные для меня идеи до каждого, кто готов к их восприятию. Впрочем, есть в моих предпочтениях свои нюансы. Да, я с удовольствием продаю людям что-то ценное, но совершенно не способен к агрессивным продажам. Например, к сетевому маркетингу. Им занимались родители. И я с 16 лет погрузился в тематические семинары, перенимая техники прямых продаж. Позже я продолжил семейную традицию. И это был болезненный опыт. Когда я учился на последнем курсе института, мне разрешили не посещать занятия при условии успешной сдачи экзаменов. Так я оказался в Ситибанке и занялся продажей кредитных карт на автозаправке. Вот тут-то мне и пришлось сделать то, что я так ненавижу. А именно, раз за разом преодолевать чужие нет. Необходимо было успеть убедить клиента в ценности коммерческого предложения за 1.5 минуты, пока он заливает свою машину бензин. Это было невероятно сложно для меня. Но тем не менее, нашим продавцам удавалось в день совершить около 100 продаж. Я же был в числе отстающих. За то время, пока одна из девушек делала половину общей дневной выручки, мне удавалось уболтать автовладельцев на покупку всего лишь 2 кредиток. Да, у меня была цель заработать денег, но вскоре пришлось признать, что сам способ определенно не мой, ведь он буквально сжирал энергию. К слову, продавщицу лидера ситуация не напрягала. Она была лучшей в городе по результатам. Процесс приносил ей огромное удовольствие. Помню все это, поскольку какое-то время мы встречались. Нашему союзу так или иначе суждено было распаться. Слишком разные у нас векторы распределения энергии. Мне куда ближе другой расклад. Создать место, в которое будут приходить люди. Не я к ним как продавец, а они ко мне. В этом чувствую драйв и силу. Поэтому мой первый бизнес – барбершоп. Он стал приносить доход, поскольку сама суть дела совпала с моей истинной ценностью. Как я уже упоминал, публичность значит для меня много. Именно она стала связующим звеном между мной и открывшейся парикмахерской для мужчин. Доверяя мне и моим партнерам, через заведение проходит огромный поток клиентов, и у каждого своя энергия. Мне импонирует высокая частота транзакций, общение со множеством людей. Я всегда в этом смысле был скорее пулеметчиком, нежели снайпером. Получается, нашел правильную форму воплощение своего импульса. Публичность — лишь один из элементов, который я открыл в себе. Мой поиск продолжается. Когда продукт в чем-то совпадает с вами, рождается свежая энергия. Ищите внутреннюю мотивацию, которая будет отражать именно ваши интересы. А чтобы ее нащупать, есть отличный инструмент – фантазия.